Ангел проснулся. Автор Валентина Сенчукова. Читает Паша Тайга. И спит в лесу дремучем ангел, то ли дитя невинное, то ли нежить. Ангел проснулся. Прочитала ВКонтакте Алена и украдкой взглянула на правую ладонь. Кровавая капля проступила на крошечном шраме, который за годы стал почти незаметным. Внутри все похолодело. Сбылось то, чего Алена больше всего боялась. Она размазала кровавую каплю по коже, но на шраме выступила еще одна. Сообщение прислала Лидка, школьная подруга, с которой она не виделась и не списывалась много лет. Лидка написала и тут же вышла в офлайн. Никаких объяснений, никаких деталей, ничего. Но и этих двух слов, что она написала, и капли крови на ладони, хватило, чтобы Алена вскочила с постели и начала одеваться. «Ты чего?» Алик проснулся, приподнялся на локтях. Он всегда чутко спал, и эта ночь не стала исключением. «Мне пора», — коротко ответила Алена, стараясь не глядеть ему в глаза. Можно было, конечно, все рассказать, облегчить душу, но когда-то давно она пообещала, что будет держать язык за зубами. «Это не терпит утра», — осведомился Алик. Его карие глаза влажно блестели в свете ночника, губы сжались в тонкие полоски. Он никак не думал, что она может вот так сорваться с места ни с того ни с сего посреди ночи. И ему явно был неприятен ее побег. Она постаралась, чтобы голос не дрожал. «Да, так нужно». «Все хорошо, Ален?» «Да, все хорошо». Она схватила сумочку, закинула туда телефон и сигареты. У двери спальни чуть задержалась. «Я позвоню, не беспокойся». Он улыбнулся, делая вид, что все хорошо. Алена невольно залюбовалась его голым торсом. Алик был красивым мужиком и хорошим любовником. И, может, стал бы ее мужем, если бы она родила ему ребенка. Вот только она не могла забеременеть. Алена послала воздушный поцелуй, чтобы Алик хоть немного отошел. «Не вставай, я захлопну». «Хорошо, зайчуш. Не забудь позвонить или написать». Она ничего не сказала. Хоть и терпеть не могла, когда он обращался к ней не по имени. От всех этих мимимишных зайчуш, малышек и прочего у нее начинало дергаться левое веко, но сейчас это не имело значения. Алик отошел на второй план, так же, как и дела в клинике. Алена написала администратору, чтобы отменила все приемы на ближайшие пару недель. Запоздала, подумала, что писать ночью не очень-то прилично, но сообщение уже ушло. Лифт не работал. Она быстренько сбежала вниз по ступенькам. Улица встретила мелким моросящим дождиком, прохладой летней ночи, ветерком. «Ну что, подруга, удачи тебе», — сказала Алена сама себе и села в автомобиль. Через час она уже была на трассе. Мчалась в деревню, где родилась и выросла, со скоростью, которую никогда себе не позволяла. Руки вцепились в руль так, что костяшки пальцев побелели. Глаза сосредоточенно глядели на дорогу. Правая ладонь начала зудеть. Дворники лениво размазывали капли дождя по стеклу. Трасса была пустынна ночью. Лишь изредка с грохотом мимо проносились фуры, да проезжали легковушки. А вскоре, когда Алена свернула с федеральной трассы на проселочную дорогу, то вовсе наступила тишь. Ни одного автомобиля. Никого. Ночь, лес и поле. Алена сбавила скорость, включила магнитолу. Мысли крутились в голове, одна противоречивее другой. Хотелось плюнуть на все, развернуться обратно, но ангел проснулся. От этой мысли внутри все сжалось, а в глазах начало щипать. В лобовое стекло что-то шмякнулось. Она едва не выпустила руль, резко затормозила, вышла из машины. По стеклу лобовухи растеклось кровавое пятно, прилипло немного пуха. К горлу Алены подкатила тошнота. Не от отвращения, а от жалости. Маленький трупик распластался на капоте. Алена осторожно взяла в руки мертвую птаху и подула. Ничего не произошло. Птица не ожила. Еще бы, ведь Алена не ангел. На вид ему было лет 8 или 9. Светловолосый и голубоглазый, щуплый и болезненно бледный, несмотря на жаркое лето. Он появился словно из ниоткуда, взял в руки трупик птички и осторожно подул на него. А потом подкинул крошечный комочек из переломанных косточек и перьев. Птичка, уже целая и невредимая, взлетела и, чирикая, уселась на ветку дерева. Три девочки, свидетельницы сего чуда, изумленно переводили взгляды с птицы на мальчика. Он улыбнулся и сказал, что сделал из плохого хорошее. Тася виновато потупила взгляд. Именно она раздавила птицу, переехав велосипедом. Лидка от восхищения разинула рот. У Алены в голове пульсировала мысль. Так не должно быть. Это неправильно. Алена вздохнула. Тогда, лет 20 назад, они и представить не могли, с кем познакомились. Они наивно полагали, что странный мальчишка из соседней деревни приехал в гости на лето, поэтому такой бледный. Были восхищены чудесным исцелением птицы, считали его маленьким Иисусиком. Они ошибались. Людям свойственно ошибаться. В деревню Алена добралась к 5 утра. К этому времени дождь закончился, и на небо вылезло солнце. Еще лениво тусклое после дождя, но уже ласково пригревающее. Деревня почти не изменилась. Все было так же, как и много лет назад, когда она уезжала. Разве что, если приглядеться, домов с заколоченными дверьми и ставнями стало больше. Люди покидали деревню, перебирались в другие места, подальше от непроходимых лесов тайги, подальше от ее тайн. Сердце защемило от сладкой боли, от ностальгии. Когда-то Алена была счастлива здесь и никуда не хотела уезжать. Лес был, что второй дом, речка лучше всякого моря, но все меняется. Менялась и Алена. Единственное, чему она осталась верна — клятва. Клятва, что она вернется, когда будет нужно. Дом Лидки встретил покосившимся забором, облупившейся краской на стенах. Сама Лидка сразу же вышла к ней, будто бы не спала всю ночь и ждала, когда она приедет. Возможно, так оно и было. Обнялись, поцеловались. Лидка похудела, осунулась. И если бы не яркие зеленые глазища, то Алена ее и не узнала. На странице ВКонтакте она выглядела иначе. Стройная, подтянутая, свежая. Сейчас же перед ней стояла уставшая, болезненного вида женщина. «Где Тася?» — спросила Алена. «Пойдем». Прошли в дом. Лидка поставила чайник. «Тебе чай или кофе?» «Лучше кофе. У меня только растворимый». «Все равно». Чайник на плите надрывно свистел через несколько минут. Алена вздрогнула, виновато улыбнулась, кинула взгляд в окно. Солнечный свет заливал дворик Лидки. Вполне уютный, если не считать покосившегося забора. Везде цветочки, грядки. Не хватало только мужской руки. И почему Лидка не выйдет замуж? «Тася пропала», — сказала Лидка, разливая кипяток по чашкам. «Но мы ведь не знаю». Лидка тяжело вздохнула, достала бутылку, плеснула в стакан мутной жидкости, залпом опрокинула в себя. «Не смотри так на меня. — сказала она, заметив осуждающий Аленин взгляд. «Ты свалила отсюда после школы, а мы с Тасей остались. Но ведь мы... Вы сказали, что ничего страшного, если я уеду, что обряд нерушим. Клятва она... Да не оправдывайся ты!» Перебила ее Лидка и махнула рукой, уставилась в одну точку. Алена закурила, пуская кольца дыма. Она не хотела бросать подруг, но ей хотелось быть, как все нормальные люди. Три девочки, три подружки, одноклассницы, стояли, держась за руки. Они напевали песенку, которой научила их ведунья. Старались, чтобы голоса звучали бодро и не дрожали. Получалось. Вот только внутри кишки сворачивались в тугой узел от ужаса. Мальчик быстро осоловел и уже тер глаза руками. А потом сошел с тропы и двинулся вглубь леса, в сторону, которую старались обходить стороной местные жители. Ноги его заплетались друг от друга, а девочки шли за ним, также держась за руки и напевая песенку. Отнюдь не колыбельную, а звонкую, о том, что нежити нечего делать среди людей, что пора уснуть ей сладким сном. Вечность твоя только в этой земле. «Все так же дымишь?» — спросила Лидка. Алена вздохнула от неожиданности. Она курила с 7 класса, не раз пыталась бросить, но все ее попытки были безуспешны. «А я вот, Алена, пью иногда. Не всегда, а когда совсем не вмоготу», — сказала Лидка и налила себе еще немного. «Расскажи про Тасю», — попросила Алена. Лидка помолчала, а потом все-таки нехотя ответила. «Нечего рассказывать. Пропала. А потом вот». Лидка показала ладонь. На маленьком шраме, таком же, как у Алены, алела капелька крови. Знак, что ангел проснулся. «Ты уже видела его?» «Нет», — мотнула головой побледневшая Лидка. «Какой же он теперь?» — подумала Алена, почувствовав, как по спине вдоль хребта прошелся холодок. Через час они уже брели по лесной тропинке, отмахиваясь от надоедливого комарья. До избушки, в которой жила ведунья, было всего несколько минут ходьбы. Вот только Алене казалось, что они никогда не дойдут. В голове вертелся вопрос. Сколько ж лет ведунье? Когда они были детьми, она уже была древней старухой. С трудом верилось, что она еще жива. «Жива, люди говорят», — уверяла Лидка, бодро шагая чуть впереди Алены. И она оказалась права. Ведунья вышла из избушки, все такая же сухонькая, маленькая, в платочке. С виду самая обычная старушка, и будто бы вовсе не было всех этих лет. Лидка и Алена почувствовали себя 12-летними растерянными девочками, не знающими, что им делать и что говорить. Чертовски не хватало Таси с ее решимостью. Именно она предложила идти за помощью в лес к старухе-ведьме. Из их троицы Тася была самая сильная и смелая. «Ангел проснулся!» Первая осведомилась ведунья и покачала головой. Ее блеклые голубые глаза пристально смотрели на них. «Помнит нас, несмотря на возраст», — подумала Алена. «А ведь они выросли, изменились. Из сопливых девчонок превратились во взрослых женщин. Но, видимо, ведунья помнит лица всех, кто побывал у нее когда-либо, и годы не имеют никакого значения». «Что делать, бабушка?» — подала голос Лидка. Ведунья огляделась по сторонам. «Третья-то, самая боевая, где?» «Нет ее. Сгинула», — ответила Лидка и потупила взор, будто чувствовала себя виноватой в том, что не доглядела за подругой. Ведунья повела ладонью по воздуху, рисуя невидимый символ. Ее глаза на миг сверкнули голубым огнем. Она зашептала, глядя куда-то в сторону. Да, я пойму. Нет, жива она. Идите к оберегам, к алтарю, где колыбель ангела. Я дам мешочек с золой печной, мешочек с травами. Держитесь за руки, не поддавайтесь слабости, когда будете петь ему. Сильными будете, уснет ангел. А нет, то... Ведунья резко замолчала. Взгляд ее потускнел, и из ведьмы она превратилась в обычную старушку, что живет в одиночестве в лесу. Она неподвижно стояла минуту или две, а потом ушла в избушку за травами. «Все, идите, девки!» — сказала она, вручив им заговоренные мешочки. Они побрели прочь, не оглядываясь, как и сказала ведунья. Она же бормотала им вслед непонятные слова, но Элитка и Алена знали... так нужно. Каждое слово сказано не зря и обладает магической силой. Они сразу направились к колыбели. Лесная тропа петляла между кустами и вековыми соснами и елями, уводила все дальше и дальше от деревни, в самое сердце тайги. Алена от волнения скурила уже полпачки сигарет и теперь в горле противно першила. Хотелось развернуться и трусливо сбежать от призраков прошлого, зажить обычной жизнью. Вот только клятва, данная в детстве, останавливала ее. И еще осознание того, что скрываться от ангела нет никакого смысла. Он найдет и заберет свое, где бы она ни была. И уж лучше сгинуть сейчас в чреве леса, нежели мучиться в ожидании. «Ничего, Аленка. Не боись, сейчас найдем Тасю, усыпим ангела, и ты можешь возвращаться». Голос Литки звучал бодро. То ли она была так уверена в победе, то ли выпитый алкоголь придавал смелости. Шрам на ладони Алены закровил сильнее. Тягучая капля стекла с кончиков пальцев на землю, усыпанную иголками. Алена закусила нижнюю губу от боли. Они были уже близко. Она даже чувствовала смрадный душок ангела, еле уловимый запах запекшейся крови и гнилых цветов. «Ерундовое дело, Ален. Споем ему и вернемся каждый к своей жизни», — продолжала говорить Лидка. Вот только голос ее с каждым сказанным словом звучал все тише и менее уверенно. Наверное, напускной оптимизм сдувался. «Каким он выйдет к нам?» — тихо спросила Алена. Лидка развернулась к ней лицом, смерила насмешливым взглядом. «Страшно, да? А тебе нет?» Лидка передернула плечами. Достала из кармана фляжку, сделала большой глоток. «Чему быть, того не миновать», — и еле слышно прошептала она. «Конечно», — съязвила про себя Алена. От облика невинного мальчишки Иисусика не осталось и следа. На бледном личике проступили трупные пятна. Голубые глаза потемнели, губы растянулись в зверином оскале. Ноги Алены словно окаменели, вросли глубоко в землю. Она крепко сжимала влажную ладонь Таси. В мозгу билась паника, но Алена не могла сделать и шага назад. Она, не отрываясь, смотрела на ангела, на то, как он вспарывает живот медведя, достает оттуда внутренности и перекатывает их в руках, как игрушки, при этом звонко смеясь. К горлу подкатывала тошнота. И еще немного, и она согнулась бы пополам, попрощалась с завтраком. Что случилось с милым мальчишкой, оживившим птичку? Или это было всего лишь приступ доброты? Попытка втереться им в доверие, чтобы потом... Алену прошиб пот. Перед глазами замелькала картинка, как ангел стоит на коленях, а рядом дергающееся в конвульсиях тело человека. Это было или только будет? «Твое самое заветное желание, Алена!» — спросил ангел грубым искаженным голосом. Прорвемся. Лидка дружески похлопала ее по плечу, отчего Алена едва не подпрыгнула на месте. Да, согласилась она. Перед глазами до сих пор стояла картина из воспоминания, где ангел потрошил медведя. Глаза ангела, потемневшие без зрачков, будто насмехались над ней. «Я знаю, чего ты хочешь!» Прошелестел ветер и взъерошил ее волосы. «Идем! Не время предаваться воспоминаниям!» Сказала Лидка, будто прочитав ее мысли. Алена кивнула и крепко сжала ее руку. Они нашли Тасю у оврага. Она сидела на земле, обхватив руками колени, и монотонно раскачивалась. Взгляд остекленел, губы беззвучно шевелились. Бледная, босая, с распущенными волосами, Тася походила на призрака, или на ту, которая вот-вот готова им стать. «Тася!» — тихонько позвала Алена, присела на корточки и легонько дотронулась до плеча подруги. «Тася!» Та медленно повернула к ней лицо. Кукольное, белое-белое, без кровиночки, лишенное каких-либо эмоций. «Он вернулся? Мы знаем, Тася». Лидка села на землю, показала окровавленную ладонь. «Видишь?» Лицо Таси дрогнуло, белая маска спала с него, губы задрожали. «Я видела его». Он... Глаза Таси увлажнились, и она разревелась. Алена обняла ее, прижала к себе. «Какой он?» — спросила Лидка. «Другой». Тася, бледная копия в прошлом боевой девчонки, вырвалась из объятий Алены, задрожала, сникла и опять уставилась в одну точку. «Он говорил с тобой?» Лидка встряхнула ее за плечи. «Ну же, не спи!» «Да. Что он говорил?» Голоса Лидки и Алены слились воедино. «Что он говорил?» «Что все иначе? Что мы теперь другие?» Прошептала Тася и закрыла лицо ладонями. «Ничего, Тася!» Алена осторожно начала поднимать ее с земли. «Пойдем, мы остановим его, как тогда, в детстве. Вместе, втроем!» Придерживая ее с обеих сторон, они побрели в сторону колыбели. «Почему ты пошла туда одна?» — спросила Лидка спустя несколько минут, когда Тася перестала дрожать. Та ответила не сразу. Она остановилась, потерла шрам на ладони, потом подняла огромные синие-синие глаза. «Он позвал меня». Совсем не так Алена представляла себе колыбель. Ни каменным алтарем, проросшим слизким зеленым мхом и окутанным туманом, который скрывал груды черепов, человеческих и звериных. Потрескавшаяся поверхность жертвенника была испещрена знаками и символами, написанными древними славянскими язычниками. Ангел добрел до него и рухнул рядом на землю. Закатил глаза так, что стали видны только белки. Его тщедушное тельце затряслось. Под бледной кожей лица и рук явственно проступали темные вены. Ангел закричал низким голосом на незнакомом им языке. Три девочки, дрожа от страха, продолжали петь. Чисто звучали их детские голоса. Все вокруг стихло, прислушиваясь к ним. На небе сгущались тучи. Кроны деревьев будто сомкнулись, образуя купол. «Твое самое заветное желание!» Услышала Алена и на мгновение смолкла, выпустив руку Таси. Та укоризненно взглянула на нее, не прекращая петь. Алена вцепилась ей в руку и, виновато потупившись, снова запела. «Куда позвал?» Голос Лидки вернул Алену в реальность. «Я не знаю», — заикаясь, ответила Тася. Тонкие брови Лидки взлетели вверх. Она хотела возмутиться, но не успела. Кто-то громко рассмеялся. Громко, торжествующе, так что птицы спорхнули с ветвей деревьев, а земля под ногами содрогнулась. Он вышел из чащи, с виду беззащитный, тощий мальчишка, еле держащийся на ногах. Он улыбнулся им широко и приветливо, как улыбаются только людям, которых очень рады видеть. «Вот мы и встретились», — сказал он чистым детским голосом. «Я ждал». После этих слов все вокруг стихло, и мертвая тишина воцарилась, в которой гулко колотились сердца живых. У Алены по коже поползли мурашки, на лбу выступила испарина. Футболка взмокла от холодного пота. Она трясущимися руками потянулась за сигаретой. Щелчок зажигалки, и по воздуху поплыли кольца дыма. Фу, пора бы бросить. Это вредно для твоего здоровья и здоровья окружающих. Глубокомысленно заметил ангел, театрально разгоняя дым руками. Кто бы говорил... Мелькнула в мыслях Алены, но она все же послушно бросила окурок под ноги, затоптала. «Так-то лучше», — одобрил ангел и обвел взглядом троих женщин, не прекращая при этом улыбаться. А они словно окаменели. Тася судорожно и часто дышала. «Не бойся», — шепнула ей на ушко Лидка, старающаяся сохранять оптимизм, хоть ее и заметно потряхивала. Но Тася будто и не слышала. Ее белое кукольное лицо вновь стало похоже на маску. Алена переводила взгляд с лиц подруги на лицо ангела, а его тень тем временем удлинялась. Глаза темнели, рот кривился в усмешке. Под белой кожей змеились и извивались синие вены, уродуя ангельский лик. Он сказал что-то низким утробным голосом, и после его слов тучи сгустились на небе, сумерки потянулись со всех сторон, превращая день в ночь. «Хрен тебе!» — выкрикнула Лидка первая, скинув с себя оцепенение. Она развязала мешочек с золой и посыпала вокруг себя и подруг, образовав тем самым магический круг, что светился и разгонял тьму. Тася тоненьким голоском затянула песню. Алена подхватила. Ангел оскалился. Стали видны щербатые кривые зубы. «На, выкуси!» Лидка бросила в лицо ангела пыль из трав и цветов, что была в другом мешочке. Ангел зашипел. Кожа на скулах пузырилась, облизала. Стали видны кости. Он прорычал проклятие, а Лидка, Алена и Тася продолжали петь ту самую песню, что пели 20 лет назад. За годы слова не забылись, не потускнели в памяти. «Что ты хочешь, Алена? Разве тебе есть дело до этой гниющей деревушки? До тех, кого я заберу?» Услышала Алена в своей голове вкрадчивый шепот. «Я могу дать тебе то, о чем ты мечтаешь. Только подумай, все, о чем ты мечтаешь». От шепота по телу растеклась сладкая истома и захотелось расслабиться, прекратить петь и поведать о своем самом заветном желании. «Не слушай его!» Рявкнул на нее Лидка. Алена вздрогнула. Шепот смолк на мгновение. «Что ты хочешь, Алена? Скажи мне!» Ангел скинул с себя облик беззащитного мальчишки. Теперь перед ними стоял могущественный демон, питающийся плотью и душами живых существ. Он расправил огромные, белые, как у ангела, крылья, запрокинул голову, уставившись черными сверкающими глазами в небо, и пронзительно закричал. Земля под ногами затряслась в конвульсиях. В небе громыхнуло. Песня звучала все громче и громче, заглушая вопль ангела. А потом ангел вдруг резко сник, спотыкаясь, добрел до алтаря и распластался на нем. На глазах он тускнел, покрываясь тонкой коркой льда. «Вот и все», — объявила Лидка, когда ангел полностью окаменел. Достала фляжку и сделала большой глоток. «За победу, девчонки! Фух, вместе мы сила!» Алена выпустила ладонь Таси, устало опустилась на землю. Все закончилось. Вот только эйфории от победы, как в детстве, не было. Была только усталость и чувство, что все прошло слишком просто. Подозрительно просто. «Не верится», — прошептала она. «Да ладно!» — усмехнулась Лидка. Подошла к ангелу, постучала кулаком по лбу. «Видишь? Он теперь камень, а завтра колыбель исчезнет, как и тогда». «Надолго?» — спросила Тася. Лидка пожала плечами. «Надеюсь, что 20 лет форы у нас есть». Тася прыснула в кулачок и рассмеялась. Алена не выдержала и присоединилась к ней. Слишком уж смешно выглядела Лидка, растрепанная с фляжкой в руке, худая, но чертовски уверенная, что ангел оставил их в покое. Уже вечером Алена мчалась обратно в город. Позади оставались деревня, подруги детства, ангел. Все то, что она хотела забыть. Вот только как бы она этого не хотела, все, что случилось, останется с ней навсегда. И иногда она нет-нет, да и будет возвращаться мыслями к прошлому, прокручивая моменты, искать другие ходы, думать, что если бы она поступила по-другому, а не так... Уставшие глаза вглядывались в дорогу. Стрелка спидометра приближалась к отметке, которую она себе не позволяла даже вчера. Хотелось как можно скорее оказаться в квартире Алика. Алена улыбнулась. Мысли путанные накладывались одна на другую. К утру она уже была в городе, около дома Алика. Он открыл дверь почти сразу же. Заспанный, родной, теплый. «Я скучала». Алена прижалась к нему. «Какая ты холодная. И я думал, что ты вернешься через пару недель». «Я тоже. Я люблю тебя». «И я тоже люблю тебя». Алик обнял ее крепче, зарываясь носом в волосах. «Чего ты желаешь больше всего?» «Твое самое истинное желание». Свет ночника тускло освещал комнату. Алик уже засыпал, а Алена все не могла уснуть. Она лежала на спине и рассматривала свои ладони. На одной из них проступила капелька крови. Алая, блестящая. Алена не спешила ее стирать. «Я думал, ты устала». Алик погладил по спине. Алена вздрогнула и повернулась к нему. «Наш малыш будет самым лучшим». «Малыш? Но ведь ты не...» «Теперь это все не важно», — перебила его Алена, поглаживая свой живот, в котором уже зарождалась жизнь. «Скоро у нас будет ребенок». Где-то в тайге, на каменном алтаре, ангел вновь открыл глаза. Все слова ночь обнимает, как мягкая мгла. Спи, покойник, в глухой тишине. Вечность твоя только в этой земле.